«Прости, что не встаю», — сказал он. «Как видишь, Цезарь пригвоздил мои ноги к полу. Тут несколько писем для нас обоих и одно лично для тебя. Нет, вот еще одно с голландской маркой». Трикси взяла письма и присела, чтобы распечатать. Тетя Алиса приглашала их на обед и сообщала, что кроме них будет еще кто-то из друзей. «Меньше, чем через неделю», — сказала Трикси. «Это вписывается в твои планы?» Профессор кивнул. «Напомни мне». Он снова склонил голову над письмом, которое читал до ее прихода, и Трикси распечатала второй конверт. Письмо было от Андре. Он рассыпался в извинениях, что не встретился с ней до ее отъезда из Голландии, желал супругам счастливого Рождества и заявлял, что будет по ней скучать и с нетерпением ждет новой встречи. Подняв глаза, она увидела, что Крин внимательно смотрит на нее и быстро сказала: «Это от Андре. Он сожалеет, что не успел попрощаться с нами перед отъездом, и надеется, что мы хорошо проведем Рождество. Да, еще пишет, что с нетерпением ожидает нашего возвращения». Как вежливо с его стороны. Профессор не признался ей, что виделся со своим кузеном за день до их отъезда из Голландии. От него не укрылось смущение Трикси, и он не мог поставить ее в еще более неловкое положение, рассказав об этой встрече. «Он неплохой малый». «Да-да, он...» Начала была Трикси, но тут появилась Глэдис с перевязанным лентой букетом цветов. «Это только что доставили вам, госпожа». Трикси взяла букет. Фрези, розы, гвоздики и лилии. Она украдкой взглянула на Крина, пытаясь понять по выражению его лица, не он ли прислал букет, но он бесстрастно смотрел на нее, и робкая надежда, что цветы от него, умерла. В букет была вложена записка: «Прекрасный, прекрасная, Андре». Она медленно начала краснеть. «Цветы от Андре. Полагаю, это своеобразный способ поздравить с возвращением домой. Как мило с его стороны». Голос профессора был так же бесстрастен, как и его лицо. «Более чем мило», — заметил он. «Смею сказать, он считает, что ты уже чувствуешь ностальгию по Голландии, таким образом напоминает о себе». Трикси благодарно на него посмотрела. «Крин особенно не беспокоится, так отчего же чувствовать себя виноватой?» «Да, как ни странно, я действительно скучаю по Голландии, хотя не должна. Я все-таки англичанка, ведь так?» Профессор спокойно проговорил: «Тем не менее, тебе придется провести здесь несколько недель». Он поднялся, потревожив задремавшего Цезаря. «Я должен позвонить. Ланч подадут в час?» «Да, если тебе удобно». «Превосходно». Он ушел в свой кабинет. Но за телефон взялся не сразу. Внезапно покрасневшее лицо Трикси дала ему обильную пищу для размышлений. Беда была в том, что он не мог понять, почему это его встревожило. Предоставленная самой себе, Трикси отыскала вазу, поставила в нее цветы и сожгла записку. Конечно, очень мило со стороны Андре прислать ей цветы, но никакой необходимости в этом не было. Она полагала, что нужно его поблагодарить. Это можно сделать, когда она будет рассылать рождественские открытки. Решив вопрос таким образом, она с облегчением вздохнула и выбрала из пачки писем те, что Крин оставил для нее, открытки и несколько приглашений. Большинство из них он перечеркнул словом «нет», предполагая, что оправдание она будет подыскивать сама. А принять нужно было приглашение на ежегодный бал в больнице, на несколько коктейлей и обед у одного из консультантов. Ну и у тети Алисы, конечно. За ланчем Крин вручил ей список тех, кому надо было послать открытки. Назвал день, в который предполагал устроить собственную вечеринку, и вскоре ушел. «Счастливо провести день на прощание», — сказал он, потрепал ее по плечу и оставил наедине с бумагами за маленьким столиком в гостиной. «У меня пальцы отвалятся от этой писанины», — мрачно подумала Трикси. Когда вошла Глэдис с чайником, Трикси уже успела составить приглашение на вечеринку.